Глава 50. Ф. О Нирае, если и говорили, то глухим шепотом, а чаще молчали, как если бы она находилась на другом краю света. А на самом деле остров лежал на юге, не так уж далеко от дома кораблика. Путь туда был недолог. Когда вдали показались их ворота, мы спешились и отправили свои наряды. Я по-прежнему утверждаю, совершенно нелепые. «Поможешь?» — обратилась я к Кадуану, стянув ткань вокруг талии и вручив ему булавку. Он молча наклонился и заколол тонкие складки. Руки его, как всегда, показались невероятно теплыми. Он стоял так близко, что его дыхание согревало мне кончик уха. «Спасибо!» — вдруг, застеснявшись, прошептала я. И ждала, что он отодвинется. А он, вместо того, стоя все так же близко, оглядел меня целиком, таким взглядом, что по спине пробежали мурашки. «Красивая у тебя татуировка», — тихо сказал он. Сказал совсем просто, но таким тоном, что я почему-то спрятала глаза. У всех воинов Сидни такие же. Я не смотрела на него, но странным образом почувствовала, как его взгляд скользнул от сложных красивых татуировок к испещрившим мне левое предплечье крестиком. Он не спрашивал, и я не знаю, зачем сказала. «За мной много побед, но и ошибок много». «Какие ошибки заслуживают подобного?» Я сглотнула. «Иногда мелкие, иногда...» «Нет». Я услышала незаданный вопрос. «Однажды», — ответила я на него, «я чуть не до смерти избила другого клинка». «И убила бы, не оттащи меня, Сиобан». Я сморгнула воспоминания. Синяки залили ему все лицо, в ранах под кровавым мясом сквозили кости. Он после того не вернулся в клинки, так и не научился как следует ходить. С воспоминанием пришел болезненный стыд. Прежде я никогда не рассказывала столько о себе, о своей мерзкой части, о вспыльчивости, о грубых промахах, которые изо всех сил старалась загладить. Не знаю, зачем сказала Кадуану. Я заставила себя поднять глаза. Он смотрел без осуждения, с тихим любопытством. «А твой однополчанин это заслужил?» «Он отпустил шуточку про мою сестру». «Шуточку?» «О том, как бы ее изнасиловал». «Матира, какая змея!» Я вдруг живо вспомнила, как хрустели его кости под моими кулаками, и порадовалась этому. «Я не жалею», — тихо сказала я. «Иногда жалею, что не убила». У Кадуана натянулся уголок губ. «Подозреваю, что мир немного бы потерял, если бы и убила». Взгляд его смягчился, и он добавил еще тише. «Твоей сестре с тобой очень повезло». Я улыбнулась, но под улыбкой скрывалась сладкая горечь. Как странно, когда такое говорят про меня. «Возможно», — сказала я. «Но это только про один крест. Прежде чем так говорить, послушал бы про другие». Кадон тихонько усмехнулся и этим смешком чуточку ослабил напряжение. И все же, скрестив руки, я ощутила на коже мурашки. «Все они красивы», — сказал он. «Но, боюсь, как бы не выдали наших тайн. Можно мне их скрыть?» Я кивнула. Он коснулся моего плеча, совсем легонько, тремя пальцами. Но я чуть не подскочила и старательно отвела взгляд. В его малейших, самых невинных прикосновениях было что-то необычное, особенно сейчас, когда в жилах у меня билась магия. В такой близи от него мне всегда казалось, что ее остатки прорываются на поверхность. Но любопытство пересилило неловкость. Опустив глаза, я стала смотреть, как понемногу расплываются и выцветают мои татуировки, как будто их слой за слоем присыпает пылью. И вот уже на коже только ровный загар. Я подняла левую руку, повертела. Не помню, когда в последний раз видела ее такой гладкой. Странное чувство — не носить на себе знаков позора. «Спасибо», — сказала я. «Пожалуйста». Он всего мгновение помедлил, потом отвернулся и отошел к Сиобан. Я предоставила Ишке писать высшим нераянцам, уведомлять о намерении нанести им визит. Хотя их с Вишерой не разделяла, как с нами, пролитая кровь, я сомневалась, что они обрадуются гостям из любого могущественного дома, ведь в их изгнании участвовали все. Но оказалось, Ишка знал, что говорит. После короткого обмена посланиями ворота Нирая открылись. Нирая — островное королевство, располагалось прямо посреди моря, разделявшего земли Фейри на севере с человеческими странами на юге. Ее было видно с берега, в туманном закатном небе маячил прозрачный силуэт. Нас приветствовал спокойный и вежливый старик, Фейри, отметила я. Он привел лодку, которая должна была переправить нас к королевству. Плыли мы молча. Нирая проступала из тумана, словно с картины слой за слоем счищали копоть. Я не ожидала, что она окажется такой красивой, хотя бы издалека. В небо поднимались тонкие шпили, между ними цвели деревья, словно природа с камнем сошлись в дружном танце. Приблизившись, мы различили блеск серебра на окруживших берег стенах и золотые блики на верхушках шпилей. Я покосилась на Сиобан, та смотрела, морща лоб. Она тоже изображала знатную Вишрай. Проступившие вместо исчезнувших татуировок веснушки придавали ей что-то нежное, девическое. От нее мой взгляд скользнул к Ишке, который озабоченно поджимал губы. «Никто такого не описывал», — пробормотал он. «Красиво», — сказала я. «Да, пожалуй», — он насупился. Мне показалось, он согласился, не думая. «Волнуется», — сообразила я и удивилась этой мысли. Ишка был неизменно уверен в себе, словно ему легче легкого давалось быть именно таким, как должно. С другой стороны, сейчас он таким не был. Доверенный военачальник Вишрай не должен наносить визитов отлученным полукровкам. Плавание до берегов Нираи заняло пару часов. На берегу нас встретили двое стражников Фейри. Они поклонились нам и провели по причалу к высоким золотым воротам. В городе мы вступили на огороженную дорожку под сплетением лоз, окаймленную яркими и незнакомыми мне цветами. Она привела к вьющейся лестнице, поднимавшейся мимо множества городских шпилей, к самому замку. Всю дорогу по сторонам от нас стояли довольно высокие стены, но в одном месте через них удалось заглянуть. Я увидела суетящийся вокруг рыночной площади народ. Рынок готовился к закрытию. «На вид все как у всех, а?» — пробормотал Кадуан. Я кивнула, наблюдая за ним. Не знаю, как бы повела себя на его месте. Прийти сюда говорить с людьми после того, что они сотворили с его народом? Наконец нас провели во дворец. Потолки поднимались высоко, а изнутри стало видно, что верхушки некоторых куполов были стеклянными, пропускали свет лужицами, собиравшийся на полах. И здесь тоже плющ оплетал стены, слышалось даже чирканье птиц. А перед нами у стены, укутанные лозами и цветами, на помосте из необработанного камня стояли два стеклянных трона. На том, что слева, сидела женщина с длинными, гладко не спадающими на плечи волосами. Волосы были черными, но с нитями седины. Ее красоту не портили даже морщины в уголках глаз и губ. Вместо мантии, какой ожидаешь от восседающей на троне, она носила длинный, шитый золотом жакет из зеленого бархата и обтягивающие кожаные рейтузы под зашнурованными до колена сапогами. Голову ее венчала изящная серебряная корона. Рядом, накрыв ее руку своей, сидел мужчина Фейри. У этого лицо было гладким, без морщин, кожа светлая, волосы тоже, такого яркого золота, что рядом с ними тускнело серебро короны. Одевался он в том же стиле, только его сюртук был бронзового цвета и расшит чуть богаче, а на боку я увидела на удивление простой боевой меч. Третий стоял немного в стороне. Темноволосый мужчина, цвет глаз выдавал кровь фейри. Одет он был просто, не по-королевски. Такой наряд удобен в бою, и на каждом бедре у него висело по мечу. Уши были остроконечные, но не такие, как у большинства наших, поэтому я заподозрила в нем полукровку. Он разглядывал нас, заложив руки за спину. Пронзительный взгляд так и впился в меня, едва я вошла в зал. «Король Эзра и королева Аталена», — провозгласил стражник. «Перед вами король дома камня Кадуан Иеро и представитель дома своевольных ветров Ишка Сай-Эс с женой Ашмаи и спутниками». Все мы отвесили поклон. «Для нас честь быть принятыми в вашем королевстве», — сказал Ишка. «Мы распрямились. Стражники успели скрыться, только эхо шагов отдалось в коридоре. Последовало долгое и зверски неловкое молчание. Эзра с Аталеной рассматривали нас. Кто из нас мог бы обвинить их, решись они проткнуть нас на месте? Меня могли узнать. По любым меркам было бы справедливо отнять мою жизнь за те, что отнял у них мой отец». Аталена медленно поднялась, и Эзра встал вслед за ней. И на его лице, наконец, прорвалась улыбка. «Мы рады принять гостей старой крови после столь долгой разлуки», — тепло произнес он. «Идемте. Вы, верно, голодны? Давайте побеседуем». Обеденный стол был невероятно нарядным. Блюда со всяческими мясными и овощными кушаньями искусно разложены и спрыснуты утонченными соусами. У меня слюнки текли. Не помню, когда в последний раз довелось так вкусно поесть. Однако место в животе, предназначенное для голода, стянул тугой узел. Все мы вежливо принимали нераянское угощение, но оставили его почти нетронутым. Обедали в узком кругу, только Эзра, Аталена и тот темноволосый, которого нам представили как Орина, сводного брата Эзры, нераянского военачальника. Он, отрывисто поздоровавшись, больше почти не заговаривал. Я не знаю, не померещились ли мне неуютно долгие взгляды, заставлявшие проверять, по-прежнему ли укрыты мои татуировки. С любезностями покончили быстро. До первой перемены блюд Кадуан рассказал хозяевам о нарастающей враждебности людей. Он описал каждую атаку, начиная с дома камня, затем дом тростника и, наконец, нападение на Итару. К концу рассказа Эзра с Аталеной заметно побледнели. Они молчали долгую-долгую минуту. Я внимательно вглядывалась в их лица. «Ужасно», — выговорила Аталена, будто говорила сама с собой. «Ужасно». Эзра протянул ей руку, но она не приняла ее, а сжала пальцы в кулак. Они обменялись взглядами, полными безмолвного смысла, ясного только им двоим. Встречая нас, Эзра выглядел образцом благородного короля Фейри и полностью владел собой. Но в этом бессловесном разговоре с женой на его лице проступила глубокая озабоченность. «Значит, мы первые доставили вам эти известия?» — спросил Ишка. При звуках его голоса Эзра будто опомнился и снова обратил к нам лицо, исполненное спокойной любезности. «Разумеется». Приятная улыбка не скрыла легкого звона в его голосе. «Мы совершенно оторваны от мира Фейри, согласно давнему решению ваших народов». «Конечно», — подал голос Ашраи. «Мы и не думали намекать. Человеческий мир нам чужд и незнаком», — гладко вклинился Ишка. «Люди несут нам великие беды. Мы же не понимаем, почему они на нас нацелились и на кого падает следующий удар. Вы занимаете место между мирами людей и Фейри. Кто же, если не вы, сумеет понять происходящее?» Он склонил голову со всем почтением. И опять Эзра переглянулся с Аталеной. Этот взгляд подтвердил подозрение, родившееся во мне от первого. Я уже не сомневалась, они что-то знают. «Жаль вас разочаровывать», — отрывисто ответил Эзра. «Но для нас это так же неожиданно, как для вас». Я смотрела на Аталену. Она многозначительно молчала, сжав зубы и не отрывая глаз от стола. «Эзра», — тихо проговорила она. Но он убрал руку со стола, чтобы незаметно коснуться ее колена, и королева умолкла. «Разумеется», — сказал король, — «вы можете остаться у нас сколько пожелаете. Если хотите, поговорите с нашими мудрецами или просто отдохните, прежде чем продолжить путь». Что-то мне подсказывало, что от мудрецов Эзры мы тоже немного узнаем. Мои пальцы, лежавшие на гладкой столешнице красного дерева, сжались в кулаки. «Неужели мы зря проделали такой путь?» «Не лгите нам», — сказала я. И, не оборачиваясь, почувствовала предостерегающий взгляд Ишки. Эзра вздернул брови. «Мне бы это и в голову не пришло». «Мы сильно рисковали, явившись сюда», — продолжала я. «Вы должны это понимать. Мы не для того презрели вековой запрет, чтобы набить рот вкусненьким, наслушаться ласковых слов и уйти в свояси. Супруга!» — Ишка вложил в это слово острое, как бритва, предупреждение. «Замолчи, идиотка, сию секунду замолчи». «На весах лежит много жизней», — сказала я. «Люди доказали, что не намерены останавливаться. И глупо вам было бы надеяться, что они не доберутся до вас после того, как...» Эзра поднялся одним плавным движением. Его голубые глаза вдруг затянул лед. «Они до нас доберутся? Вы дерзнули явиться в это королевство, то самое, которое ваш народ пытался уничтожить без всяких иных причин, кроме ненависти и невежества, и изображаете заботу о нашей безопасности? Не считайте меня дураком. Я видел, как дома Фейри пытались пленить и уничтожить мой народ, мою кровь. Мой род под угрозой. Наверное, нет другого королевства, которое бы презирали наравне и люди, и Фейри. Я не допущу, никогда не допущу, чтобы та же судьба постигла...» Голос у него сорвался, и он резко замолк. Аталена взяла его за руку, а Орион смотрел на брата, озабоченно морща лоб. Эзра перевел дыхание, овладел собой и снова взглянул на нас. «Поэтому прошу вас не учить меня, как защитить мою семью. Поверьте, я прекрасно сознаю, какое оружие нацелено мне в спину и в чьих оно руках, в человеческих или в ваших». Сидевший рядом со мной Ишка подался вперед. Я заранее представила его речь, гладкую, как масло, и сладкую, как мед, отполированную десятилетиями дипломатического опыта. Но заговорить он не успел, потому что заговорил Кадуан. «Мне не хуже вашего известно», — сказал он. «Каково знать, что твой народ под ударом? Мне уже не за кого сражаться, и я не пожелал бы такого ни рая, как не пожелал бы никакому дому Фейри. Не знаю, многого ли стоит мое слово, слово короля над 19 подданными и грудой развалин. Но я верю, что дом камня возродится. И когда он восстанет, я, если вы поможете нам сейчас, обещаю вам вечный союз». Он протянул над столом обращенную кверху ладонь. «Изгнанники, не изгнанники, она ваша». Я забыла дышать. Королевская кровь выковывает нерушимые узы. Он обещал немыслимое, такое слово давалось редко. Мой отец за свой срок на троне заключил лишь один нерушимый союз, и то лишь под огромной угрозой. Ишка, Ашрай, Сиобан — все уставились на Кадуана, как на полного безумца. Казалось, Эзра тоже усомнился в его здравомыслии, а Орион был в явном замешательстве. Одна Аталена, как видно, обдумывала сказанное с серьезной и скорбной складкой губ. И все же предложение Кадуана как будто умиротворило Эзру, хотя бы отчасти. «Ты великодушен и добр. Тем не менее, мы ничем не можем вам помочь, если бы и хотели. Мы знаем не больше вашего. Он медленно опустился на место и взялся за бокал с вином. «Поэтому, король Иеру, твоя кровь не прольется сегодня. Но мы ценим твое предложение. Я, как никто, обрадовался бы согласию между нашими народами. Нам этого было мало». Но никто не успел продолжить разговора, потому что дверь, скрипнув, приоткрылась, и в комнату ворвалась голубая, как яичная скорлупа, молния. «Зора, тебя сюда не...» Упрек Аталена оборвался на коротком «уф», когда девочка врезалась ей в живот. Совсем маленькая, наверное, не старше 5 вёсен, она разглядывала нас большими, любопытными карими глазами. Ее темные волосы, уложенные кем-то в безупречные колечки, растрепались и рассыпались. Я заметила, что ушки у нее округлые, как у людей, лишь самую капельку, заостренные кверху. «Приношу извинения», — обратилась к нам Аталена. «Наша дочь очень общительна». «Зора», — строго произнес Эзра, — «мы велели тебе не выходить из комнаты». Во взгляде, который он метнул на нас, а потом на дочку, виделось непонятное мне напряжение, и Орин, как я заметила, неловко заерзал на стуле, еще пристальнее наблюдая за нами. «Мой сын ей ровесник». В сдержанной улыбке Ишки не было и следа заученной вежливости. «Поверьте, я понимаю». «Ну-ну», — пробормотала Эзра, обращаясь к дочери, — «возвращайся-ка в постель». Девочку его предложение не вдохновило. Она круглыми глазами смотрела на меня, и я, помимо воли, улыбнулась ей. Я знала, что это дурно. Смешение крови людей и фейри — непристойность, граничащая со скотством. Но в девочке я не видела ничего дурного. Обычный ребенок, любимый. Эзра натянуто обратился к нам. «Прошу прощения, я должен уложить дочь в постель. Предложенное вами гостеприимство остается в силе. Живите у нас сколько пожелаете, беседуйте с учеными, пользуйтесь архивами. Больше, боюсь, нам нечего предложить». «Нельзя ли нам встретиться с...» — начал Ишка. Но Эзра уже поднялся с девочкой на руках. «Полагаю, больше нам нечего обсуждать». Он, не оглядываясь, прошагал к двери. Девочка с порога помахала нам через отцовское плечо, и мы остались за столом в полном молчании.